тошнотой. Мистер Уайтхед, проходя мимо, ободряюще улыбнулся и постарался заверить, что скоро она привыкнет. Мистер Уайтхед был высокий, седовласый и гораздо больше походил на пастора Эванса, чем преподобный Ричардс. Когда он отошел, Эмилина с тоской посмотрела на окна. Рамы были забиты гвоздями, их не откроют, пока весна не войдет в полную силу. Так что в свободную минутку можно только прижаться носом к окну, стараясь вдохнуть проникающий в щели воздух. Проснувшись на другое утро, она сразу почувствовала тошноту и сладкий запах крахмала, такой сильный, словно она по-прежнему в шлихтовальной. И все же нужно было собираться на фабрику. Она решила, как бы там ни было, все равно выйдет на работу, хоть и была убеждена, что упадет, едва переступив порог. Полная этой решимости, она заставила себя позавтракать. Густо солила и хлеб, и оладьи, стараясь перебить запах сладкого кекса, варенья и сиропа, напоминавший дух, шлихтовальный и вызывавший позывы тошноты. Поев, она с изумлением обнаружила, что, пожалуй, ей стало лучше. Но в шлихтовальной снова пришлось бороться с тошнотой и с приступами слабости. Мистер Уайтхед был само сочувствие, и ее бесконечно трогала его доброта. Но больше всего она уповала на то, что, может быть, он расскажет, каково ей приходится мистеру Магуайру, от которого пока не было ни слуху, ни духу. Вечером Сьюзен, узнавшая, как тяжело переносит Эмилина удушливые испарения, отдала ей на время свое сокровище — пахучий флакончик с уксусом, нюхательными солями и настойкой каких-то трав. Теперь каждое утро Эмилина прихватывала его с собой и делала несколько вдохов, стоило тошноте подступить к горлу. Это, на удивление, облегчало жизнь днем, но ночью удушливые испарения стали ее кошмаром. Лучшим временем суток был вечер, когда тяжелая усталость, не отпускавшая ее весь день, куда-то исчезала. Им с Верной все еще не разрешалось выходить, и они не могли ни отправиться в библиотеку, ни поиграть в снежки с Дорой, Сьюзен и прочей компанией. Но все же они могли сидеть в общей комнате, а когда все возвращались с прогулки, выслушивать впечатления и вместе строить планы. Из-за кошмаров, преследующих ее ночью, Эмилину теперь не тянуло подняться пораньше в спальню, и она всеми силами старалась как можно дольше отгонять сон, даже когда усталость, отступившая после конца работы, наваливалась с новой силой. Оказавшись в постели, она забывалась наконец беспокойным сном, но в какой-то момент ее непременно начинало терзать ощущение, что она в шлихтовальной и задыхается от паров. И тогда она просыпалась, хватая ртом воздух и кашляя, будто и впрямь стояла прямо у чана с дымящимся крахмалом. Когда до сознания доходило, что сейчас ночь, и она в спальне, тошнота проходила, но она продолжала бороться со сном, страшась, заснув, снова подвергнуться ужасам шлихтовальной. Однажды она по рассеянности забыла в столовой флакончик с нюхательными солями, и миссис Басс, обнаружив его и выяснив, что им пользуется сейчас переведенная в шлихтовальную Эмилина, восприняла это чуть ли не как оскорбление. Почему ей сразу не рассказали о новости в Эмилининой жизни? И тут же подвергла ее допросу, стараясь не мытьем, так катаньем добиться признания, что перевод связан с мистером Магуайром. После этого она стала следить за Эмилиной еще пристальнее, чем прежде, и готова была угадать тайный смысл в любом самом невинном действии. Например, выходя на крыльцо, постоять у перил и подышать свежим воздухом,